Образование Вселенной само по себе подразумевает зарождение жизни. Кандидат наук Дмитрий Бадюков. Метеоритик. Метеоритика. Это ведь не только метеориты, но и любое внеземное вещество, так или иначе попадающее на Землю. В первую очередь, конечно же, это метеориты. Хороши они тем, что обеспечивают нам познание истории Солнечной системы. Метеориты попадают к нам только из Солнечной системы? Это очень интересный вопрос. Владимир Иванович Вернадский, который основал науку метеоритику, считал, что метеориты — это галактические странники. Но, к сожалению, это не так. Гипотеза Вернадского не подтвердилась. Сейчас известно, что метеориты в основном приходят к нам из пояса астероидов, находящегося между Марсом и Юпитером. Существует фантастическая идея, что это остатки, не образовавшиеся из-за гравитационных воздействий планеты Фаэтон, хотя, как показывают расчетные модели, это не так. Тем не менее, все это осталось в космосе примерно 4 миллиарда 500 миллионов лет назад. Для нас это, конечно, ценное свидетельство об условиях рождения Солнечной системы. Состав хондритовых метеоритов, что очень интересно, в общем, не отличается от состава Солнца. У нашего светила есть внешняя оболочка — фотосфера, состав которой мы хорошо знаем из спектроскопических наблюдений. Она не изменялась с момента образования этой звезды. Оказывается, примитивные метеориты соответствуют фотосфере Солнца. Из него все мы образовались. Выходит, мы действительно дети Солнца? Возможно, это так, хотя и не совсем. Все достаточно тяжелые атомы, за исключением водорода и некоторых легких элементов, на нашей Земле созданы в звездах. Так что можно утверждать, что мы созданы из звездной пыли. Наше Солнце — это звезда примерно третьего поколения, в рождении которой участвовали также и сверхновые. В свое время это позволило создать как атомную бомбу, прекратившую глобальные войны, так и емкий источник достаточно чистой энергии. Вообще изучение метеоритов напоминает работу криминалиста. Возясь в разных деталях, мы постепенно расшифровываем всю историю возникновения данной породы, восстанавливаем историю возникновения Солнечной системы, Земли и планет. Исследования метеоритов дают нам в этом смысле очень много. Мы до сих пор не знаем точно, каков был строительный материал Земли, но догадываемся, что это были так называемые энстатитовые хондриты. Это означает, что они образовались в очень восстановленных условиях. Мы знаем, что Земля не могла образоваться из углистых хондритов. Тех, которые образовались изначально из протопланетарного облака, когда возникло наше Солнце. В первые моменты своего существования вокруг него носился диск пыли, из которого и сформировались эти изначальные примитивные углистые хондриты. Их вещество до сих пор не менялось. И мы можем расшифровать, какие тогда были парциальные давления газов, какие существовали окислительно-восстановительные процессы и могла ли там возникнуть органика. Почему Земля не могла возникнуть из углистых хондритов? Уголь же у нас есть. Уголь у нас есть, но Земли из него не получается. Моделируя формирование Земли из углистых хондритов, мы должны получить планету, где содержится значительно больше железа и с весьма массивной атмосферой, типа Венеры, а то и гораздо хуже. Другое дело — энстатитовые хондриты, хотя они весьма редки и составляют всего около 2% от всех упавших на Землю метеоритов. А какие еще есть гипотезы? Есть еще гипотеза гетерогенной аккреции, согласно которой приращение массы нашей планеты происходило путем слипания материала разного состава. Сначала железно-никелевого ядра, а потом силикатной оболочки, хотя изотопные данные свидетельствуют и против этого. С другой стороны, я был рецензентом статьи академика Маракушева, на которую дал отрицательный отзыв. Там утверждалось, что планета типа Юпитера образовалась вблизи Солнца. С моей точки зрения, тогда образование газового гиганта в горячей области казалось невероятным. Сейчас найдены газовые гиганты среди экзопланет, которые вращаются вблизи звезд. Какая гипотеза лично вам кажется наиболее убедительной? Я по-прежнему считаю это загадкой. То есть годами изучаете метеориты, а из чего образовалась Земля, так и не знаете? В этом смысл науки. Множество наших предположений оказываются ошибочными, но остальное — это истина, ради которой мы и работаем. Насколько разнообразно метеоритное вещество? Оно не такое уж разнообразное. В основном на нас падают хондриты. Их выпадает примерно 50 тонн в год. Это очень мало. 50 тонн — это железнодорожный вагон. В основном это мелкие метеориты. Последний крупный случай — Челябинский метеорит, имевший около 20 метров в диаметре и массу около 700 килограммов. При этом я уверен, что около 2 тонн до сих пор где-то валяется. Это случилось в 2013 году, а значит, что по закону статистики нам следует ждать прилета крупного метеорита лет через 5-6. Последнее падение случилось в Озерках Липецкой области в 2018 году. А там метеорит куда упал? Тоже в озеро? Там была очень смешная история. Метеорит упал на сельскохозяйственные поля, засеянные соей. Хозяин разрешил нам там ходить, только просил не топтать грядки. Но потом набежала масса любителей, вытоптавших ему все посевы. Он был в ужасе. Но метеорит вы нашли? Чем он интересен? Да, я нашел его сам. Интересен сам факт падения. По падению мы можем узнать его возраст. Как долго он болтался в Солнечной системе? Оказалось, что это происходило в течение 12 миллионов лет, прежде чем упасть на Землю. Эти обломки вращаются по эллиптической орбите вокруг Солнца, и иногда их орбита пересекается с Земной. Тогда они могут выпадать на Землю. Но сам метеорит ничего особенного собой не представляет. Удавалось ли обнаружить что-то особенное? Я занимался одними из крупнейших массовых вымираний — мелпалеогеновыми вымираниями. Исследовал тонкий слой, который связан с глобальной катастрофой, произошедшей 65 миллионов 500 тысяч лет назад. Мы обнаружили в этом слое космогенное вещество и, самое главное, ударно-метаморфизованный кварц. Что это такое? Под воздействием ударной волны кварц, очень чувствительный минерал, дает структурные нарушения. Такие элементы никогда нигде не встречаются, кроме как при ударном преобразовании вещества, при давлениях в ударной волне, превышающих 100 тысяч атмосфер. Это одно из редких утверждений среди специалистов, которому можно верить. В результате этого события на нашей планете вымерли все динозавры, а также масса других животных. Тогда возникла идея, что это были множественные выпадения астероидов. В частности, был датирован Болтышский, Украина, относительно небольшой метеоритный кратер, всего примерно 20 километров в диаметре, возрастом 65 миллионов 500 тысяч лет. Есть метеориты-хондриты. А какие бывают еще? Железные, железнокаменные, ахондриты, полоситы. Полоситы представляют собой железно-никелевую матрицу с вкраплениями кристаллов минерала оливина. Названы в честь академика Паласа, описавшего его как самородное железо. Полоситы встречаются редко и интересны тем, что, вероятно, представляют собой ядра астероидов. Изучая такие метеориты, мы можем узнать, как возникли эти астероиды, являются ли они продуктами ударных столкновений либо дифференциации. Железные метеориты и ахондриты несут нам информацию о процессах возникновения и становления астероидов. Это очень важный и интересный вопрос. Сейчас существует целое научное направление — бактериальная палеонтология, которая пытается находить следы внеземного вещества на метеоритах и кометах. Удавалось ли вам обнаружить какие-то следы окаменевшей органики на изучаемых метеоритах? Академик Алексей Юрьевич Розанов, научный руководитель ПИНРАН, говорит, что находит. «Мне же никогда ничего подобного видеть не доводилось. У нас в лаборатории есть специалисты высочайшего класса, которые на хорошем микроскопическом оборудовании изучают вещество метеоритов. Но никогда нам признаки органики не встречались. Морфология проявления жизни очень специфична. Ее ни с чем другим спутать нельзя. Академик Розанов уверен, что жизнь прилетела к нам из космоса. Бывший научный руководитель вашего института, академик Галимов, был уверен, что она зародилась в недрах голубой планеты. У него на сей счет есть стройные гипотезы. А какой точки зрения придерживаетесь вы? Я считаю верной гипотезу панспермии. Само образование Вселенной в результате Большого взрыва подразумевает зарождение и распространение жизни. На чем основано это утверждение? Это вера. Я верю, что все химические и физические процессы формирования мира имели в своей основе идею образования жизни. Не только на Земле? Конечно. Раньше думали, что Солнце обращается вокруг Земли. Потом оказалось, что это Земля вращается вокруг Солнца. Затем стали наблюдать другие звезды, но считали, что планет у них нет. Но вот выяснилось, что планет существует множество, в том числе и землеподобных. Это вопрос времени и научного развития. Жизнь разлита по Вселенной, и я уверен, что когда-нибудь это подтвердится. Но на метеоритах ведь жизнь не обнаруживалась. Может быть, надо искать ее на ледяных кометах, где у органики больше шансов сохраниться. Но вот комет у человека в руках не бывало. Это не так. Во-первых, к кометам отправлялись космические миссии. Во-вторых, еще одним предметом наших исследований является космическая пыль, которая, как и метеориты, также выпадает из космоса, причем в значительно больших количествах. Ее собирают во льдах Антарктиды, Гренландии, Новой Земли и других ледниках. Чем она интересна? Она коренным образом отличается по составу от потока метеоритов. 90% в ее составе — углистые хондриты, близкие, но отличающиеся от метеоритных по типу. Тут, как говорится, теряя в одном, мы находим в другом. Чем хороши метеориты? Это камни довольно больших размеров. Мы можем их распилить и подвергнуть анализу. Космическая пыль — это частички размером 1-2 мм максимум. Распилить их сложнее, хотя наша техника позволяет и это. Но все дело в том, что поток космической пыли — это пылесборник. Если, например, вы возьмете пыль из этой комнаты, то сможете установить, куда, где, когда я ходил, что делал и откуда сюда это принес. То есть восстановить всю историю моего путешествия и обстоятельства того, как, когда оно началось и где кончилось. Космическая пыль тоже из Солнечной системы или встречается подальше? Вещество Солнечной системы обладает определенным изотопным составом. Он измерен, и получается, что космическая пыль в массе своей тоже родом из Солнечной системы. Каким же образом тогда жизнь могла прилететь из космоса? Выходит, она прилетела тоже из Солнечной системы? Это маловероятно. Я считаю, что космическая пыль может прилетать не только из Солнечной системы. При этом надо понимать, что поймать частицу, прилетевшую из внесолнечного пространства, на лету невозможно. Гиперболическая скорость, с которой такие тела входят в земную атмосферу, должна быть не менее 72 км в секунду. Я в свое время работал с пушечниками. И у нас считалось достижением, если снаряд вылетал со скоростью 3 км в секунду, А тут 72. Огромная скорость. А некоторые специалисты сумели зафиксировать пролет таких частиц со скоростью около 300 км в секунду. И это, по всей видимости, галактическая космическая пыль. Но поймать и исследовать такие частицы пока никто не смог. Поэтому их состава мы не знаем. Но как все это связано с исследованием комет? В том-то и дело, что связано напрямую. У нас есть два основных источника космической пыли. Астероиды, пояс Койпера и облако Оорта. Пояс Койпера — это скопление ледяных объектов на краю Солнечной системы. Они отдалены от светила настолько, что температура на их поверхности не поднимается выше минус 6 градусов Цельсия. Облако Оорта — это сферическое образование, которое объединяет долгопериодические кометы. Поэтому, скорее всего, космическая пыль — это и есть то самое кометное вещество, которое может дать нам многие ответы, в том числе на вопросы происхождения и распространения жизни по Солнечной системе и дальше. Хотя многие ученые считают, что космическая пыль не имеет отношения к кометному веществу, а прилетела из пояса астероидов. Скорее всего, правы обе стороны. Часть космической пыли прилетает из пояса астероидов, но часть — это кометное вещество. Иначе говоря, мы имеем в наших коллекциях твердое вещество комет, хотя и не уделяем этому достаточного внимания. Как я понимаю, как раз сейчас в вашем микроскопе находится космическая пыль. Почему вы считаете, что это кометное вещество? Она отличается в фазовом составе. Она другая по строению, чем вещество из астероидов. Скорее всего, какая-то часть пыли все-таки является астероидальным веществом, и мы сможем отделить его, сравнив с метеоритным веществом. А другая часть может оказаться носителем совсем неизвестного нам вещества, скажем, со спутников Юпитера или Сатурна. Такие исследования у нас тоже ведутся. Сейчас есть большие надежды, связанные с тем, что на спутниках планет-гигантов в подлёдных озёрах может существовать жизнь. Может ли она таиться и в космической пыли, которую вы сейчас рассматриваете? Вряд ли. Дело в том, что эти частицы подвергаются жёсткому космическому излучению, и никакая органика там уцелеть не может. Опять мы возвращаемся к гипотезе панспермии. Каким же образом тогда мы можем предполагать, что жизнь прилетела к нам из космоса? Если это, например, километровое космическое тело, то в его ядре вполне может содержаться органика. Но примитивная жизнь, каким-то образом попавшая на Землю, — это еще полдела. Как она смогла развиться во всем ее разнообразии — отдельный и не менее сложный вопрос. Какая еще важная информация вам открылась? В лаборатории ведутся работы по проблемам возникновения самых первых частиц, образовавшихся в Солнечной системе. Они несут информацию о самых ранних стадиях образования твердого вещества, а также об истории формирования астероидов. Это процессы, в результате которых возникло все многообразие внеземного вещества и лунного грунта. Немого свидетеля самых первых этапов формирования Земли. Это широчайший круг задач. Кстати, наша лаборатория курирует коллекцию метеоритов Российской академии наук, поддерживает ее в порядке и ежегодно пополняет новыми метеоритами и образцами. Это старейшая в мире коллекция, которая является культурным достоянием России. Зачем вообще нужно все это изучать? Фундаментальная наука бесценна. Зачем, например, нам знать, что Земля обращается вокруг Солнца? При навигации это бесполезная информация. Зачем нам знание того, как устроена Солнечная система? А что находится дальше за ней? А еще дальше? Откуда мы? Зачем пришли на Землю? Это все вопросы, от которых человечество избавиться не сможет, и ответы на них будет искать всегда. Все это и делает нас людьми. Могут ли эти знания каким-то образом повлиять на представление о том, что нас ждет в будущем. Можем ли мы, например, научиться предсказывать космические катастрофы и предотвращать их? Да, это важная часть научного знания, которая всегда приносит практические плоды. Мы можем установить спутниковые наблюдения, создать глобальную сеть спутников, с помощью которой будет проводиться мониторинг возможных космических опасностей. Однако предотвратить глобальную катастрофу, вроде той, что привела к исчезновению динозавров, будет непросто. Сможет ли человечество преодолеть эту ситуацию, как ее не преодолели динозавры? Не знаю. Шансов мало, учитывая то, как безалаберно ведет себя человечество сейчас. Вот вы спрашиваете, зачем нам все это изучать? Если не изучать, не задаваться этими вопросами, не финансировать научные исследования, то мы, конечно, не выживем. Жизнь в любом случае уцелеет. Солнце еще будет светить 4,5 миллиарда лет. Но останемся ли под этим солнцем мы или вымрем, как динозавры? Большой вопрос. Время подумать у нас еще есть, но тянуть я бы не советовал. Разброс мнений огромен, и каждый имеет свою аргументацию. Чья позиция показалась тебе наиболее убедительной? А может, у тебя есть свои гипотезы? Было бы интересно о них узнать. Может быть, твоя точка зрения окажется решающей в этом споре? Кто знает? Почему бы и нет? Что с неба упало? Как видишь, многие ученые придерживаются теории панспермии, согласно которой наши далекие предки прибыли на Землю из далекого уголка Вселенной. Сейчас мы живем на своей планете, не подозревая, что каждый день на наши головы что-то летит из космоса. Зачастую мы этого даже не замечаем. Например, знаешь ли ты, что каждую секунду через нас проходят миллиарды космических частиц нейтрино? В Солярисе такие сущности, сплошь состоящие из нейтрино, даже могли появляться и какое-то время жить рядом с людьми, изрядно действуя им на нервы. Хотя на самом деле нейтрино — частицы со столь слабыми взаимодействиями, что вряд ли можно себе вообразить условия, когда они образовали бы какое-либо материальное тело. А уж тем более целую живую женщину, которая являлась главному герою романа Крису Кельвину. Тем не менее, космические частицы летят к нам из космоса в громадном количестве. А еще на нас тоннами обрушивается космическая пыль. Совсем не такая, как пыль у тебя под кроватью. Не говоря уж о разнообразных метеоритах и кометах, которые тоже падают на земную поверхность, и не так редко, как мы думаем. Многие ученые даже считают, что это представляет нешуточную опасность для нашей планеты и для нас с вами, живущих на ней. Конечно, мы защищены нашей прекрасной атмосферой, которая, как щит, отражает удары многих космических тел. Однако нет всего она может нас защитить. Все это означает, что мы живем не только на Земле, но и в космосе. Он совсем рядом и сильно влияет на нашу жизнь. Какие именно космические опасности нам грозят? О чем рассказывают космические странники, попадающие на земную поверхность? Почему важно их изучать? Почему вымерли динозавры? О чем может поведать обычный болотный торф? Каким образом метеориты влияют на судьбы человечества? Есть ли угроза нынешней цивилизации и где она может крыться? Что нужно делать, чтобы защитить себя от возможных неприятностей?